зале слушания. Когда Костромин поставил точку в рассказе, многие из присутствующих попросили перенести слушание, так как поток информации был слишком обилен и вызывал не только панические атаки, но и сбивал сердечный ритм. «Что ж, я полагаю, что все это оформлено в ваших докладах». Голос председателя смягчился и уже не источал ту злорадность, какой был насыщен во время всего процесса. «У меня уже целый грузовик этих докладов. То, что у вас на руках, это микроскопическая часть проблем», показал мастер на папке на столе председателя. «Что же вы делаете? Вы же себя с потрохами сдаете», снова прошептал встревоженный юрист, но, наткнувшись на суровый взгляд Костромина, отпрянул и, не в силах сдержать отчаяние, махнул рукой. «Думаю, нам действительно нужно перенести заседание», обведя усталым взглядом зал, сказал председатель. «Завтра в 9 продолжим. Охрана, проводите Павла Рефрижераторовича в номер для заключенных». «А я что, заключенный?» — оскорбился мастер. «Простите, но до вынесения решения мы не можем отпустить вас». Люди начали шумно собираться и покидать зал слушания.